Глава 14. Утром я решила быстро сделать яичницу и сумела ловко справиться с заданием. Еще поставила на стол корзинку с хлебом, масленку, блюдо с нарезанными сыром и колбасой. Побежала в ванную, оделась, примчалась в столовую, чтобы запихнуть тарелки в посудомойку. Увидела, что на столе пусто, а машина включена, и умчалась в гараж. Уже подъезжая к офису, я сообразила, что не выгулила собак. Рассердилась на себя, развернулась, помчалась назад. Не успела я добраться до нашей улицы, как позвонил Коробков. «Ты где? Скоро приедет Светлана Андреевна Коврова, домработница Холодовой». «Сейчас псов выведу и примчусь», — пообещала я. «Я уже выгулил их». Я развернулась и во второй раз покатила в офис. «Интересно, как живут женщины, у которых так называемая полная семья? Почему-то считается, что такой союз состоит из мужа, жены, двоих детей и представителей старшего поколения. А мне кажется, что мать с одним ребенком — семья, бабушка и внук — семья, одинокая женщина и кот — семья. Семья — это объединение, где все друг друга любят. Если же муж бегает налево, но не уходит от супруги, потому что жить ему негде и самому лень еду готовить, если жену всю перекручивает, когда спутник жизни к ней прикасается, если бабушка агрессивно требует уважения и исполнения своих желаний, дети вечно что-то выпрашивают и не уважают старших, кошку бьют веником, а собаки не разрешают спать на диване, поскольку ее место у двери на грязном коврике. Вот если так, то эти муж, жена, двое отпрысков, собака и представители старшего поколения — никакая не семья. Они просто люди, которым не следует жить вместе и заводить животных. Я оставила машину в гараже и поспешила к лифту. Так как живет работающая женщина с парой детей и мужем? Каким образом она все успевает? Имеет ли хоть 5 минут в день, чтобы забыть про хлопоты? Утром у нее работа по дому. Необходимо всех накормить и отправить кого в офис, кого в школу. Затем она сама начинает работать за зарплату. Это уже вторая работа. А затем третья, под названием «Счастливая жена и мать», которая подает всем ужин, а потом должна ублажить мужа в постели. Счастлива ли такая женщина на самом деле? Ей хочется вести подобный образ жизни? Не найдя ответа ни на один вопрос, я распахнула дверь кабинета и увидела Егора, Димона и незнакомую женщину в обтягивающем платье из очень тонкого трикотажа. Не лучшая одежда для не очень стройной девушки. Все изъяны фигуры, как на ладони. Я быстро села за стол. «Простите, опоздала?» «Знакомьтесь», — улыбнулся Димон, глядя на посетительницу. «Руководитель нашей бригады, Татьяна Сергеева». «Светлана Андреевна, вы постоянно живете в доме у Веры Васильевны?» Женщина сдвинула брови. «Нет». «Вас не было в квартире, когда в ней устроили безобразие?» Задала я свой вопрос. «По договору мне положен 2-недельный оплачиваемый отпуск», — объяснила Светлана. «Не люблю жару и море. Мне нравятся подмосковные санатории, а осенью отдых там намного дешевле, чем летом. Захотела расслабиться, нашла милый, недорогой спа-отель и взяла отпуск. Кто бы мог подумать, что такое с Холодовой за время моего отсутствия случится. А насчет проживания? Мы договорились, что буду оставаться на ночь, когда Вере Васильевне это надо, но она об этом редко просит. После того, что произошло в квартире Холодовой, больше не хочу служить у нее. «У вас с хозяйкой хорошие отношения?» — присоединился к беседе Егор. «Она милая, добрая», — улыбнулась Светлана. «Честная, ни разу зарплату не задержала. Каждый домработница желаю такую хозяйку». Но происшествие напугало. А Вера Васильевна куда-то делась, на мои звонки не отвечает. Следующие полчаса мы задавали Светлане вопросы и слышали в ответ хвалебные оды Холодовой под названием «Самая прекрасная работодательница». В конце концов, мое терпение иссякло. Я поблагодарила посетительницу за то, что она потратила время на визит к нам, подписала пропуск, и когда дверь за посетительницей закрылась, посмотрела на Димона. Тот молча уставился на экран одного из своих ноутбуков. «Она самозабвенно врала», — объявил Егор. «Очень старалась. Светлана — талантливая актриса. но не гениальная. Замечу, чем чаще человек врет, тем труднее понять, что он говорит неправду. Есть язык тела, который сообщает истину независимо от нашего желания. Однако и тут все можно трактовать двояко. Легкий кашель во время общения считается признаком вранья. Но вдруг человек простужен или у него хронический бронхит? Прищур глаз тоже. Но объекта, вероятно, раздражает яркий свет или у него голова болит. А наша посетительница — просто иллюстрация к статье в интернете «Как распознать вруна». Она повторяла вопросы Татьяны, давала излишне детальные ответы, прикрывала глаза и рот ладонью, меняла положение тела, как бы отдаляясь от Сергеевой, чесала шею. Но самое главное — ложь. Это все эти признаки. «Не поняла», — остановила я Нестерова. Егор улыбнулся. «Вот уверен, Светлана прочитала статью в интернете на тему «Как распознать вруна» и продемонстрировала нам полученные знания. Но универсального языка тела нет. Сухость во рту, а наша гостья постоянно пила воду, не свидетельство того, что перед вами барон Мюнхгаузен. Возможно, у посетителя диабет, или он перед походом к нам съел селедку. Полагаю, Светлана Андреевна ломала комедию. И не знаю, заметили ли вы или нет, но женщина так накрашена, что не понять, как она на самом деле выглядит. Ресницы — жуть, брови — атас. Нос типа картошка, возможно, в нем вставки, которые изменяют его внешний вид. Кожа смуглая, губы увеличены, замазаны помадой бордового оттенка. Парик в придачу. Когда горничная разденется, умоется, снимет парик, она превратится внешне в другого человека. «С какой целью ей устраивать балаган?» — удивилась я. «Могла отказаться прийти». «Внимание!» — воскликнул Димон. «Ту-ту-ту!» Донеслось из ноутбука Коробкова, потом раздался мужской голос. «Слушаю». «Николай, это я. Все выполнила наилучшим образом», — доложила Светлана. «Пересказала им текст, который вы велели выучить. Ни разу не споткнулась. Роль домработницы удалась мне отлично». «Молодец», — сухо похвалил мужчина. «Доброе слово и кошке приятно», — заметила Светлана. «Но я люблю поесть, и за квартиру платить надо». «Все сейчас получишь». «Жду», — обрадовалась Коврова. И разговор прервался. «Димон, позвони из рабочего номера и дай мне трубку», — попросила я. Коробков кивнул, и через короткое время я услышала уже знакомый голос. «Слушаю». «Еще раз добрый день», — вежливо поздоровалась я. «Татьяна Сергеева беспокоит. Светлана Андреевна, мы должны вам некоторую сумму за визит». «Да, да, да», — перебила меня Светлана. «Жду на телефон». «В целях безопасности просим вас получить деньги наличкой», — объявила я. «Мне во второй раз к вам приехать? Почему сразу не сказали?» «Наша вина, простите», — сбубнила я. «Предлагаю встречу в ресторане «Кавардак». Прекрасное меню. Впускают только своих. Поедите вкусно и получите гонорар». «Ладно», — сразу согласилась домработница. «Скиньте адрес. Сейчас туда направлюсь».